23 июля 1947 года он наблюдал, как невдалеке приземлился на металлические опоры большой круглый объект серебристого цвета, около 45 метров в диаметре. Из корабля появились три существа ростом более 2 метров. Голова энелонавтов была больше человеческой. Пришельцы были одеты в какие-то прозрачные комбинезоны. Комбинезон составлял как бы одно целое со шлемом, похожим скорее на прозрачный воздушный шар. Этот воздушный шар был завязан у шеи и вверху на голове, так, как завязывают мешки. За спиной у незнакомцев Хиггинс различил металлический ящик с антенной. Трудно было понять, мужчина это или женщина. Хиггинс смотрел на энелонавтов как зачарованный. Они нарисовали на Земле 8 окружностей и указали на 7-ю планету Уран, с которой они прилетели. Оставим достоверность этой информации на совести Хиггинса. Интересно, что среди энелонавтов чаще всего наблюдались гуманоиды, очень похожие на людей, и гамкноиды, карлики с большой головой. Что касается гуманоидов, похожих на людей, можно уже даже выделить энелонавтов нордического типа. Журнал «Омни» в специальном выпуске, посвященном НЛО за декабрь 1990 года, дает перечень уфологических терминов. Об энелонавтах или нордах сообщается. Как правило, эти пришельцы своей внешностью напоминают внешность людей скандинавского типа, голубые глаза, белокурые волосы, ведут себя нейтрально или дружелюбно. Именно такому описанию соответствует портрет женщины-пилота и других членов экипажа НЛО с Венеры. С этими НЛО-нафтами встретился в июне 1946 года художник Менгер, Хайбридж, штат Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки. Если верить Говарду Менгеру, из трех пришельцев одна была женщина среднего роста, белокурая, с голубыми глазами. Облегающий комбинезон типа спортивного костюма, в который были одеты пилоты НЛО, позволял судить о том, что блондинка отличалась хорошим телосложением. Невероятно, но Менгер утверждал, что во время одного из следующих визитов НЛО он вместе с пришельцами на их корабле побывал на Луне, а впоследствии под телепатическим контролем даже сконструировал модель вечного двигателя. Следующая история довольно фантастичная. Лето 1955 года. Одинокая ферма в предместье Келли, штат Кентукки, Соединенные Штаты Америки. Семья фермера Саттона, несколько взрослых и дети, за ужином. Кто-то из фермеров, выйдя во двор, видел, как неподалеку сел круглый светящийся объект. Но этому не придали значения. На лай собак мужчины вышли с оружием во двор. То, что они увидели, могло присниться разве что в кошмарном сне. Незваный гость, направлявшийся к ним, был существом около метра ростом, с круглой головой, с большими широко расставленными глазами и огромными ушами, по форме напоминающими уши летучей мыши. Тело, руки, ноги существа были зеленого цвета. Руки ниже колен оканчивались ногтями. Рот, как у лягушки, до ушей. В этих местах народ не любит шутить. Похоже, что оба выстрела попали в цель. Впечатление, однако, было такое, как будто стреляли в ведро. Существо упало на спину, но тут же вскочило и на всех четырех исчезло в темноте. Саттоны забаррикадировались. Тем временем на дереве у дома и на крыше появились еще такие же существа. Саттоны стреляли по ним безуспешно. Пули их не брали. Вот что обескураживало Саттонов больше всего. Осада кончилась через 3 часа. Не встретив никого у дома, вся семья в полном составе устремилась в полицейский участок «Связь».